которое ты только что придумал?» Она усмехается и останавливается у ближайшего к моргу кафе, что расположено напротив старого каменного здания. Идти дальше, болтая по телефону, неудобно. Если так, то изволь пройти вместе с ними к черту или еще куда подальше. О правилах, мастер, нужно упоминать заранее. На том конце провода слышен грохот и шорох одежды. Аманде кажется, будто она различает шаги, но у нее не остается шанса уточнить. Мастер вешает трубку, так и не ответив на вопрос. Дверь кафе со звоном хлопает. Висящий сверху колокольчик раскачивается, как ненормальный. «Мразь», — говорит Аманда, когда убирает телефон в сумочку. «Следи за языком, дорогая». Разворачивается она резко. Не знает, почему мастер оказался здесь и как давно за ней наблюдает. Его глаз сегодня не видно за круглыми солнцезащитными очками, а ухмылка может означать сразу с десяток разных вещей. Невольно Аманда скользит взглядом по длинным растрепанным волосам и наглухо застегнутому тренчу с высоким воротником. Он до странного хорошо сочетается с ее платьем. «Сегодня у тебя было всего два правила». Мастер наклоняется к ней и касается пальцами волос. Его шелестящий голос звучит не хуже, чем у змея-искусителя, но Аманда прекрасно знает. Искушением тут и не пахнет. Таким голосом он говорит лишь тогда, когда собирается наказать. Ничем себя не выдать и не прикасаться к другим людям. Как ты думаешь, с каким из них ты не справилась? Мастер распускает ленту в волосах Аманды, а она дрожит, вспоминая лишнее объятие, подаренное Джерардом Блейком у ворот морга. Нервно сглатывает. Тот не спрашивал разрешения, наверное, считал жест проявлением доброты и сочувствия, отеческой заботы. Ей нужно было уклониться от объятий, но она вжилась в роль убитой горем дочери слишком уж глубоко. Мурашки волной пробегают вдоль позвоночника, когда Аманда чувствует прикосновение к ошейнику. Мастер касается его, забираясь пальцами под ворот платья. Он никогда не прощает ошибок. «Прости, мастер». Шепот ее едва слышен за уличным гомоном. «Ты же знаешь, пустых слов недостаточно, дорогая». Его же звучит подобно грому. Аманда хочет сделать шаг вперед, но у нее не получается. Мастер крепко держит ошейник. «Я терпеть не могу, когда кто-то касается моих инструментов без разрешения». Никогда Аманда не слышала таких интонаций у мастера. Дрожь усиливается, но ей не страшно. Она готова принять любое наказание. Ей хочется искупить вину. «Пойдем, иначе кто-нибудь поймет нас превратно». Аманда идет за ним той же летящей походкой, чувствуя себя счастливой. Она — самый ценный и верный инструмент мастера. Глава 46. В прилегающую к основному помещению комнату девчонка влетает ураганом. Сверкает горящими серыми глазами и на ходу скидывает испачканную в крови толстовку. Лоуренс терпеть не может, когда она пренебрегает манерами. Годами он учил ее оставаться спокойной, отдавать эмоции и душу представлению, но та до сих пор не в состоянии держать себя в руках. Он недовольно цокает языком, наблюдая, как вслед за толстовкой она стягивает с себя потрёпанные брюки и откидывает в сторону тяжелые грязные ботинки. Остается в коротком красном платье и, не надевая туфли, шагает в его сторону. Сейчас девчонка напоминает не столько творца, сколько дикое животное, дорвавшееся до желанной добычи. Лоуренс слышал, как она говорила с Рейнардом. Его крики и жалкие потуги оправдаться, как-то спасти свою жизнь. Подобные холсты бесполезны. Зачастую в их глазах искра не проскакивает даже перед смертью. Таких стоит обходить стороной и никогда не пытаться распустить их цветы. У существ вроде Рейнарда попросту нет души, а значит, ничего прекрасного из них никогда не получится. «И как ты себя чувствуешь, дорогая?» — с усмешкой спрашивает Лоуренс, хотя и так знает ответ. У нее на лице написано, что она счастлива. Глаза горят от удовольствия и пожирающего изнутри возбуждения. Руки мелко подрагивают, а от волос до сих пор несет кровью. Кое-где те покрытые неприглядными красными пятнами. Девчонка работает неаккуратно и часто поддается эмоциям. Лоуренс разочарованно поджимает губы. «Заткнись, мастер, просто заткнись!» Едва заметно качает головой она и буквально запрыгивает к нему на колени, чтобы в следующее мгновение впиться в губы поцелуем. Несдержанным, грубым и глубоким. Его забавляет ее привычка указывать. Безапелляционно, с апломбом, словно хоть раз за эти годы он к ней прислушивался. Ухмылку она должна была почувствовать и сквозь поцелуй. Лоуренс тянет девчонку за волосы назад и заставляет отвлечься. Недовольство считывается легко. Та сразу же тянется обратно и хмурит брови. Еще немного и начнет сыпать ругательствами. Он знает ее наизусть, как любую из симфоний Бетховена, одну из которых сегодня успел сыграть не менее 4 раз, создавая идеальный фон для последних мгновений жизни Рейнарда Гласса. Тот едва ли заслужил. «Сколько раз я просил тебя научиться терпению?» Лоуренс заглядывает ей в глаза и с трудом сдерживает довольную улыбку. Едва ли в чьем-то взгляде можно разглядеть столько ничем не прикрытого восторга. Он сам готов начать дышать чаще, глядя на нее. К счастью, у него никогда не было проблем с терпением. «И что ты делаешь вместо этого? Набрасываешься на меня, едва покончив со своим отцом?»